Глава 20. Первая ночь. Комната Алекса в два раза больше моей, и кровать там просто огромная. Я стою около нее, скрестив руки на груди, и чувствую себя до ужаса неловко. Наверное, можно было поскандалить и остаться в своей спальне, но рядом были девочки-горничные, и было бы странно говорить им, что я не хочу переезжать к мужу. У всех наверняка возникли бы подозрения, а я не хочу множить поводы для сплетен. Их и без того предостаточно. Алекса нет в комнате. Он ушел в душ. Слышно, как за белой дверью шумит вода. Он спрашивал, не хочу ли я пойти с ним, но я вспыхнула и замотала головой. И вот теперь стою столбом около кровати и не могу себя заставить даже переодеться во что-то домашнее и удобное. Так и стою наряженная, как для встречи с Дианой одевалась. Вода выключается. Я непроизвольно напрягаюсь. Алекс же не выйдет из душа голый, правда? У него, наверное, есть специальный халат для этого, или... Я не успеваю додумать, что «или», потому что дверь распахивается, и в облаке пара вырастает фигура Алекса. Из одежды на нем только белоснежное полотенце на бедрах. Довольно короткое. Господи, боже мой. Я сглатываю враз пересохшим горлом и пытаюсь отвернуться. Но не могу. Взгляд словно примагничивается к его рослой фигуре с широкими плечами, узкими бедрами и красивым рисунком мышц. На коже блестят капли воды. Темные, обычно тщательно уложенные волосы влажно завиваются небрежными кольцами. А от пупка начинается дорожка темных волос, убегающая вниз, за белый край полотенца. «Нравлюсь?» — ухмыляется Алекс. Ну, конечно, он же не мог не заметить, как откровенно я на него пялюсь. Я вспыхиваю и тут же отворачиваюсь. Нет. Не нравлюсь? Приглушенно смеется он. Да уж, болезненный удар по самолюбию от собственной жены. Я слышу, как он подходит ко мне со спины и хочу еще что-то сказать, но не успеваю. Потому что Алекс прижимается ко мне сзади. Большой, горячий, почти голый, прикрытый только тонким полотенцем, и то не во всех местах. Терпкий аромат геля для душа и чистый запах его собственной кожи — это одуряющее сочетание. И так хочется повернуться и уткнуться носом в его грудь или шею, чтобы надышаться им вдоволь. Но вместо этого я дергаюсь, пытаясь скинуть с себя его руки. «Алекс, ты мокрый!» «Логично», — усмехается он и только крепче сжимает объятия. «Я же из душа. А у меня теперь тоже вся одежда мокрая». «Ну так раздевайся», — шепчет он. Его дыхание обжигает нежную кожу за ухом, и от этого все мое тело сладко вздрагивает. «В нашей спальне тебе одежда не нужна, Ника». «Нашей?» Я издаю короткий смешок. «Не слишком ли быстро?» «Ты сама». Алекс прерывается и слегка прикусывает мою шею. «Ты сама сказала, что хочешь, чтобы я стал твоим первым. Я бы не притронулся к тебе без твоего желания. Но после этих слов...» Он оттягивает футболку с плеча и чертит языком влажные линии на моей коже. «Это приятно. Это больше, чем приятно». «Я уже передумала». Срывающимся голосом говорю я. «Я не хочу». Алекс рывком разворачивает меня к себе, и теперь я прижата к его мокрой груди. А наши лица так близко, что я вижу едва заметный синий ободок на прозрачно-голубых радужках его глаз. «Ты не умеешь врать, Ника», — шепчет он. «И мне это в тебе безумно нравится. Ты такая чистая, такая настоящая. Давай, девочка, скажи мне в лицо, что ты меня не хочешь». Смотрю ему в глаза, и язык прилипает к небу. «Я не... Я и правда не умею врать». Алекс мягко смеется и тянется к моим губам, но я уворачиваюсь от поцелуя. «Ну и что?» «Не сдаюсь я. Даже если так. Тебе это зачем? Решил выполнить все условия договора и сделать так, чтобы я забеременела?» Лицо Алекса каменеет. «Ни за что», — чеканит он. «Я не собираюсь следовать условиям выжившего из ума старика. У нас не будет ребенка». «Тогда зачем?» С отчаянием вскрикиваю я. «Хочешь отправить меня к врачу на осмотр? Ладно, я согласна на хирургическое вмешательство. Или что ты там предлагал? Не надо со мной спать, только чтобы... У меня обрывается голос, и все нутро сжимается от унизительности ситуации. Я хочу вывернуться из его рук, но Алекс не дает. Только сильнее притягивает меня к себе. «Дурочка», — хрипло шепчет он. «Ты на себя в зеркало, что ли, не смотришь? Думаешь, мужчине, у которого есть глаза, нужен повод, чтобы захотеть тебя к себе в кровать?» Растерянно моргаю и неверяще смотрю на Алекса. Он серьезно? Но я ведь очень сомнительный второй сорт по сравнению с его бывшей невестой. Вот она действительно красавица. А я... Хочу тебя, Ника. Пиздец, как хочу. Алекс еще сильнее вжимает меня в свое тело, и я непроизвольно ахаю, почувствовав своим бедром что-то очень твердое под тонким полотенцем. Твердое и большое. Ого! Есть сомнения в моем желании. Криво усмехается Алекс. Я даже когда просто думаю про тебя, у меня сразу встает. Как в 16, блин. А уж когда ты вот так рядом. Ты... Я задыхаюсь. Голова идет кругом. Ты из-за меня с ней расстался? Да. Уверенно говорит он, даже не задумываясь. И этого короткого прямого ответа достаточно, чтобы я покорно прикрыла глаза, сдаваясь его напору и горячим поцелуем, которыми Алекс осыпает мое лицо. Я слишком сильно схожу по нему с ума. Слишком сильно. И то, что он хочет меня, на самом деле хочет, заставляет забыть обо всех причинах, по которым мне лучше держаться от Алекса подальше. Вместо этого я обвиваю его шею руками и отчаянно целую его в ответ. Алекс на мгновение замирает, словно не ожидает от меня ответа, а потом набрасывается на мои губы еще более жадно. Властно целует, проникая языком в мой рот, и от этого по всему моему телу проходит дрожь. С моих губ срывается слабый стон, который Алекс тут же сцеловывает и хрипло выдыхает в ответ. «Девочка моя, что же ты со мной творишь?» Его руки стягивают с моих плеч кардиган, задирают футболку и гладят поясницу. Касание горячих пальцев на обнаженной коже отзывается внутри меня сладким томлением. Мне нравится, как Алекс меня трогает. Мне хочется этого еще и еще. «Слишком много одежды», — говорит он, ловко расстегивая пуговицу на моих брюках. «Давай это с тебя снимем». Я вспыхиваю от смущения, но позволяю брюкам соскользнуть на пол, к щиколоткам, и вышагиваю из них, оставшись только в футболке и шелковых трусиках кремового цвета. «Так лучше», — жадно шепчет Алекс, скользя по мне потемневшим голодным взглядом. Он снова приникает к моим губам, и теперь я уже целуюсь смелее, глажу его язык своим и даже робко обнимаю Алекса за плечи. Полотенце уже давно развязалось и упало куда-то на пол, но я пока стесняюсь посмотреть вниз, только чувствую горячую твердость его возбуждения своим телом. И это совершенно сносит мне голову. Я как будто лечу куда-то в пропасть на американских горках. Страшно, но так захватывает дух, что хочется кричать от восторга. Алекс внезапно подхватывает меня на руки, делает шаг к кровати и укладывает меня на нее. Одним движением он стягивает с меня футболку, а я от неожиданности вскрикиваю и инстинктивно прикрываю грудь ладонями, хотя на ней еще надет бюстгальтер. «Не бойся меня, Ника», — хрипло просит Алекс. «Я не боюсь». Неловко бормочу я, опустив взгляд. «Просто это как-то... Мы можем выключить свет?» «Зачем?» «Чтобы было проще». «Но я хочу на тебя смотреть». Возражает Алекс, а затем его голос становится еще ниже. В нем появляются вкрадчивые нотки. «И разве тебе не хочется посмотреть на меня? Неужели ты никогда об этом не думала?» Я краснею. «Ну же, Ника, подними на меня свои красивые глазки». С ласковой насмешкой шепчет он. «Ты ведь такая смелая девочка». Я делаю глубокий вдох и, наконец, поднимаю взгляд настоящего у кровати Алекса. И у меня перехватывает дыхание от того, насколько он красив и насколько он горяч. В строгих костюмах его обаяние было жестким и холодным. А сейчас, без единого клочка одежды, Алекс выглядит воплощением яростной мужской силы. Я облизываю взглядом крепкие плечи, спускаюсь ниже к широкой груди с темными кружками сосков, потом к плоскому животу и, наконец, осмеливаюсь рассмотреть то, что я никогда раньше не видела. Мужской член. Длинный, гордо стоящий, внушительный, с крупной головкой. Его вид завораживает и пугает одновременно. Это такое разительное отличие наших тел, что сейчас я особенно остро ощущаю себя другой. Ощущаю себя женщиной, а Алекса — мужчиной. Он такой большой! Выдыхаю я, и в моем голосе сейчас столько же страха, сколько и восторга. Алекс ухмыляется и обхватывает свой член ладонью, грубо поглаживая. И я даже дышать перестаю. Настолько это неприличное и возбуждающее зрелище. «Теперь ты», — хрипло приказывает он, не сводя с меня потемневших глаз. «Разденься для меня, Ника. Покажи мне себя». Я осторожно спускаю с плеч бретельки, потом перекручиваю бюстгальтер застежкой вперед и дрожащими пальцами расстегиваю. Отбрасываю в сторону и борюсь с желанием прикрыться ладонями. Но не делаю этого. Наоборот, расправляю плечи и подставляю себя жадным взглядом Алекса. «Какая ты красивая!» — говорит он низким, почти рычащим голосом. «Я так хочу облизать тебя, взять в рот твои соски и ласкать их, пока они не станут набухшими и яркими. Так хочу кончить на твою светлую нежную кожу, пометить тебя, чтобы ты была только моя. Покажи мне еще, девочка. Покажи себя. Я хочу видеть тебя всю». Я пылаю от этих слов. Кажется, нельзя быть более смущенной и одновременно заведенной. «Я хочу», — лихорадочно шепчу я, ловя жадный, поплывший взгляд Алекса. «Я хочу, чтобы ты сам снял с меня это». И провожу кончиками пальцев по своим шелковым трусикам, где уже видно небольшое влажное пятнышко. Слегка отодвигаю край ткани, на мгновение оголяю кожу. Это неприлично, я знаю, но ведь я это делаю перед своим мужем. Для него. И только для него. «Да», — рычит Алекс и бросается ко мне. Его губы касаются края трусиков, а потом он подцепляет их зубами и стаскивает с меня. Не успеваю я опомниться, как жесткие ладони Алекса раздвигают в стороны мои бедра, а его рот прижимается ко мне прямо там, где все так влажно, так жарко, так чувствительно. «Алекс!» Ахаю я, невольно выгибаясь. «Не надо! Это же неприлично!» Плевал я на приличие. Я слишком хочу тебя. Его дыхание обжигает кожу бедра. Он слегка прикусывает ее, заставляя меня вскрикнуть. А потом снова начинает ласкать губами и языком меня так, что все мое тело дрожит, как под электрическим током. Это стыдно, но так сладко, что я не нахожу в себе сил отстраниться. И когда вместо его наглого языка внутрь меня проникают пальцы, я впускаю их неожиданно легко. Алекс накрывает меня своим телом, целует, терзая губы, вылизывая шею, лаская мои соски, а его пальцы продолжают медленно двигаться внутри меня. И в какой-то момент он начинает толкаться в какую-то точку, от которой меня пронзает ярким сумасшедшим кайфом. Я вскрикиваю, выгибаюсь, чтобы удовольствие было еще сильнее, и вдруг неожиданно для себя словно взрываюсь на сотни маленьких частиц, каждая из которых дрожит от наслаждения. Боже, неужели это оргазм? Это просто космически хорошо. «Моя чувствительная девочка», — шепчет Алекс мне в губы. «Как же красиво ты кончаешь!» Он садится на колени и облизывает свои влажно-блестящие пальцы, которые только что были во мне. И я опять бешено краснею, хотя думала, что меня уже ничто не может так сильно смутить. Алекс смотрит на меня темным, голодным взглядом. «Ника, девочка моя, сейчас с ума сойду, так сильно хочу в тебя!» Он тянется к тумбочке, достает из ящика блестящий квадратик презерватива и разрывает его зубами, не отводя от меня сумасшедших, горящих от возбуждения глаз. «Готово?» Быстро киваю, обхватываю Алекса за шею, целую, но не удерживаюсь от тихого вскрика, когда он начинает проникать в меня уже по-настоящему, лишая меня девственности. Это больно, странно, непривычно, как будто он создает в моем теле место для себя, продвигаясь постепенно и заполняя меня до максимума. Так что я перестаю понимать, где его, а где мое тело. Мы словно сливаемся, и каждое его движение отдается во мне. Дыхание, хриплое, горячее, прерывистое, мы тоже делим на двоих. Как и стоны, ласковый шепот. И это настолько оглушает и поражает, что я едва не пропускаю момент, когда Алекс низко рычит и кончает, толкаясь в меня еще сильнее. Мое тело откликается на это слабым импульсом удовольствия. И я вдруг думаю, что в следующий раз нам будет вместе еще приятнее. Какое-то время мы лежим, восстанавливая дыхание, а я бездумно глажу кончиками пальцев его горячие, влажные от пота плечи. Не важно, что будет потом. Не важно, что будет завтра или даже через несколько минут. Сейчас он мой, а я его. И этого у меня уже никто не отнимет.